Мы покинули поселение, готовое к отражению второй атаки, потому что наш центурион считал, что бритты еще не разбиты окончательно. Дорога оказалась для нас трудной. Нам приходилось гнать скот и тащить с собой плетеные корзины с зерном. Бритты тревожили нас еще несколько раз, и я почувствовал себя немного увереннее, но сейчас свою собственную шкуру. Я даже пытался помогать другим, хотя так и не проникся уверенностью в том, что войну мы ведем благородными местами. Вскоре наш отряд начал переправляться через реку, и при этом выяснилось, что мы потеряли 2 человек и коня. Многие воины были ранены. Смертельно усталый, я отправился спать в свою палатку, но время от времени в страхе просыпался, ибо мне чудились воинственные вопли бриттов в лесу. На следующее утро все принялись делить добычу. Я не хотел участвовать в этом, однако командир кавалеристов окликнул меня и стал нахваливать. Я, мол, держался молодцом и даже весьма ловко размахивал мечом, особенно тогда, когда мне удавалось открыть глаза. А уж орал я от страха не хуже любого бритта. Поэтому, — заключил он, — у меня такие же права на долю в добыче, как и у остальных. И тут ветераны вытолкнули перед собой девочку-подростка со связанными за спиной руками и сказали, ухмыляясь: «А вот это твоя доля, малыш, чтобы ты не скучал и не задумал сбежать от нас». Я пришел в ужас и вскричал, что не имею ни малейшего желания возиться с рабыней. Но солдаты лишь скалили зубы, прикидываясь простачками. «Знаешь, если ее возьмет себе кто-то из нас, грубиянов, она тут же, стоит только развязать ее руки, воткнет ему кинжал в брюхо. А ты человек благородный, обходительный, умеешь разговаривать с женщинами, даже, как мы слышали, по-гречески понимаешь. Так что, девчонки, ты как пить дать понравишься больше любого из нас». Так, пихая друг друга кулаками и перемигиваясь, они убеждали меня, обещая по первому же зову прийти на помощь и вообще обучить обращению с такими рабынями. Первонаперво девчонку надо колотить по утрам и вечерам, чтобы выбить из нее всю дурь, посоветовали они. А потом добавили еще кое-что. Доверя эти слова бумаге, она наверняка покраснела бы от смущения. Я же, однако, продолжал отказываться. И тогда они сокрушенно покачали головами и заявили, пожав плечами: «Что ж, значит, нам не остается ничего другого, как уступить ее за пару динаров маркетанту. Ну, а что из этого выйдет, можешь себе представить». Я бы никогда не простил себе, если бы эта перепуганная девчонка попала к алчному маркетанту и превратилась в лагерную шлюху. Скрипя сердце, я пробормотал, что согласен взять ее в качестве своей доли добычи. Затем я выпроводил ветеранов из палатки, сел напротив пленницы и стал разглядывать ее. Детское, все в синяках лицо, ярко-рыжие спутанные волосы космами падали на лоб. Она искоса бросала на меня мрачные взгляды и очень напоминала маленького британского жеребенка. Я рассмеялся, разрезал ножом ее путы и жестами приказал ей умыться и причесаться. Девчонка потерла затекшее запястье и что-то негромко спросила. Я понял, что мне придется обратиться за помощью к фортификатору, который немного говорил на языке бриттов, и попросить его поработать толмачом. Он посмеялся над моими затруднениями и легко выяснил, что девчонка невредима и здорова. Уж услышав свое родное наречие, она, похоже, несколько приободрилась.